Дрожит в дыму кишлак, а меж арыков и аллей идет гулять ишак. Привет нам всем от Ильфа и Петрова и создателя этой стихотворной матрицы Остапа Бендера. Писатель сам знал цену этой макулатуре, студентам и утолению жажды. Это был пароль, чтобы дали спокойно жить на советской территории. И он жил. Женился в 1949-м на красавице, оперной деве и колоратурном сопрано Нелли Нюрнберг, дочери известного художника Амше Нюрнберга. В 1951-м у них родилась дочь Ольга. Сейчас она живет в Дюссельдорфе. Но всадники апокалипсиса и революции, впрочем, это одно, являлись Трифонову по ночам. И в 1965-м он пишет свой акт реабилитации отца, документальную повесть «Отблеск костра». Да, к покаянию в стиле Тенгиза Абуладзе, к выбрасыванию на свалку трупа отца, он был явно не готов. Повесть – апологетика кровавых событий на Дону и значит расказачивание. Здесь нет середины и полутонов. Если был прав Трифонов-старший, если был прав его брат-командарм, значит, неправы братья Мелеховы, расстрелянный Петро и Гришкин тесть. Жалкая оттепель кончалась, а ведь в повести есть и 1937 год, и она еле успела пролезть в цензурную щель. Но вещь вышла слабой. Все бремя человеческих и революционных страстей Трифонова уместилось в роман «Нетерпение». Это уже большая литература, и не какой-то отблеск, а просто вулкан, лава, извержение. 1973 год, тишайший застой, мороз, безвременье на все времена. Могло ли у Юрия Трифонова хватить сил на исторический ревизионизм, на понимание того, что народовольцы были неправы, что они были убийцы, что именно с них начались и Красный террор, и 1937 год, и Юрина горькое отрочество? Могло хватить сил, хватило бы и ума. Но он не захотел это отдать. Мир был подл, прозаичен, все бились за лишние метры, лишние рубли, все ходили по стеночке, и московский муравей Юрий Трифонов вместе с ними. И ему казалось, что лихие народовольцы, которые отказывались от всех земных благ и клали жизнь на алтарь Отечества, герои и образец для подражания. А то, что народовольческие буревестники высидели сталинских соколов, это оставалось за кадром. И ведь получилось неверно, недостоверно, вредно, но более чем талантливо. Заклятие революционеров всех времен, от якобинцев до большевиков. Заклятие и проклятие. Лихорадка, сжатая в декретах, как в многих посылках теорем. Умом понимаешь, что правы Александр II и Лорис Меликов. Но наше интеллигентское нутро не может признать правоту жандармов и палачей, которые были на службе у достойного царя и достойного министра. Мы до сих пор в плену чар Желябова, Перовская, Кибальчича, Клеточникова и Дворника. Словом, одни достойные люди ошибочно убили другого достойного человека, а он отправлял на эшафот их, и все вместе они убили страну и наше будущее. Неистовство Трифонова и его героев, как та цитата про теоремы и декреты из Павла Антокольского. И Борис Пастернак не остался равнодушен к этой магии. Его поэма — просто эпиграф к нетерпению. Но положенным слогом писались и нынче доклады, и в неведенье бед за Невою пролетка гремит, а сентябрьская ночь задыхается тайною клада, и Степану Халтурину спать не дает динамит. Но что здесь может сказать честный буржуазный либерал? Буржуй заплакал и пошел на сеновал, где Роллс-Ройс его стоял. Летописец тонущих подводников. Но надо было жить, и Трифонов жил даже неплохо, без роскоши, да к ней сын врага народа и привыкнуть не успел. По крайней мере, жен он менял, хоть и не видел в них богинь. А туфельки были старенькие, пальтишки легкие и руки натруженные. Ведь писатель мало зарабатывал, не выбивал путевки, публикации, гонорары. Был аскетом и бессребреником. Второй раз он женился в 1968 году на коллеге, редакторе серии «Пламенные революционеры» Алле Павловне Пастуховой. Она приучила его хозяйничать, покупать хлеб, носить в прачечную грязное белье, бегать за кефиром. Бедный писатель даже на свидания ходил с грязным бельем, а на свидания он ходил к третьей жене, самой преданной, самой верной, самой непритязательной, к Ольге Романовне Мирошниченко, писательнице. Ее творчество, правда, муж не ставил ни во что. Их любовь началась в 1975 году. В 1979 Ольга родила сына Валю, названного в честь деда, и они поженились. Оба, страдая и мучаясь, разрушили свои семьи, но все-таки соединились. Ольга сняла с писателя все заботы. Он больше за кефиром не ходил. Деньги он раздавал, даже последние. Зашла как-то родственница. Она хотела ехать на виноградники в Испанию, зарабатывать на джинсы и еще кое-что сыну и мужу. Трифонов и отдал ей первую заработанную за перевод в Германии валюту. Ольга не возроптала. Она не роптала никогда. Она служила своему кумиру, русскому классику. А Трифонов начинает писать об униженных и оскорбленных XX века, о служивой советской интеллигенции, чья маленькая жизнь была навеки переехана черным вороном. Он писал и о себе, но ему дано было выплеснуть свою тоску, свое унижение на странице книг. Бесспорный шедевр «Обмен. Предварительные итоги. 1970-й. Долгое прощание. 1971-й. И другая жизнь. 1975-й. В 1976-м выходит великий «Дом на набережной». Да благословит Бог Сергея Боруздина, редактора «Дружбы народов». Разоблачительное исчезновение выйдет уже под новую оттепель, посмертно, в 1987 году. Покатились в сборнике и четыре жемчужины, четыре гениальных рассказа 1960-х годов. В грибную осень, был летний полдень, Вера и Зойка, голубиная гибель. Юрий Трифонов заступался за новый мир и за Твардовского, который всегда его печатал. Не помогло. Генрих Бёль предложил его кандидатуру Нобелевскому комитету. О, этот наш добрый гений Бёль! И Трифонова выдвинули на Нобелевку в 1980 году. Но не успели. Ничего не успели. Писатель умер в 1981 году. Рак почки. Лопаткин сделал операцию прекрасно, но образовался тромб. А средства предотвратить это были только на Западе. Издатели из-за бугра и друзья оттуда же давали деньги. Можно было оперировать там, но не дали иностранного паспорта. Предпочли похоронить на Кунцевском кладбище. А вдруг останется, как родственник, Миша Демин? Боялись бунта на похоронах, но бунта, как всегда, не было. Шедевры Трифонова очень страшны. Страшно ничтожество героев, весь этот мизер. Высеченный коллегами Гончук, который сам сёк себя за инакомыслие, и спившийся кладбищенский сторож Шулепа, и безумная Соня. Герои обмена готовы заложить душу за лишнюю комнату, хотя они далеко не так преступны, как честные фанатики нетерпения. Герой голубиной гибели, чьего соседа, тихого библиотекаря, увозят ночью, а жену, дочку Маришку и бабушку выселяют на окраину города. И такова эта жизнь, что управдом Брейкин, застращав героя, тихого пенсионера, вынуждает его убить лично любимых голубей. И Верка, и Зойка из одноименного рассказа правнучки Акакия Акакиевича Даже о шинели не смеют мечтать. И у Нади, и ее мужа Володи из грибной осени нет уже сил ходить в театры и на концерты. Работа, дети, однокомнатная квартира. Они с двумя мальчишками в комнате, мать на кухне. Больше негде спать. А Ольга Робертовна из Риги в летнем полдне, отсидев срок вместо мужа-революционера, муж умер, сын застрелился, все вынесла, как ломовая лошадь, и не возроптала. Недаром обмен в театре на Таганке шел под Высоцкого. «Спасите наши души! Мы бредим от удушья! Спасите наши души! Спешите к нам! Услышьте нас на суше! Наш сос все глуше, глуше! И ужас режет души напополам!» Суши не было. Юрий Трифонов передал в эфир последние позывные лодки советской интеллигенции. Лодка утонула.